Глава 18. Барби и Расти стояли у решеток своих камер, слушая речь Большого Джима. Благодаря динамикам, установленным у входа в муниципалитет, им даже не приходилось напрягать слух. «Спасибо вам! Спасибо вам, всем и каждому! Спасибо вам, что пришли! И спасибо за то, что вы самые храбрые, самые надежные, самые несгибаемые люди в этих Соединенных Штатах Америки!» Бурные аплодисменты. «Дамы и господа, и дети тоже, я вижу, среди вас нескольких». Добродушный смех. «Мы в ужасном положении, вы это знаете. Сегодня я намерен рассказать вам, как мы в него попали. Я не знаю всего, но поделюсь с вами тем, что знаю, потому что вы этого заслуживаете. Когда я закончу знакомить вас с положением дел, мы примем несколько важных решений. Но сначала и прежде всего я хочу сказать вам, как я вами горжусь. Как страшно мне быть человеком, которого Бог и вы выбрал в ваши лидеры в этот критический момент. И я хочу заверить вас, что вместе мы пройдем через эти испытания, вместе и с Божьей помощью, и выйдем из них более сильными, более чистыми, более уверенными в себе. Сейчас мы, возможно, как дети Израиля в пустыне». Барби закатил глаза, а Расти сделал неприличный жест, словно решил подрочить. «Но скоро мы найдем наш Ханаан и попируем молоком и медом, которыми Господь и наши сограждане-американцы попотчуют нас». Оглушительные аплодисменты, похоже, аплодировали стоя. Даже если в подвале и стоял жучок, трое или четверо полицейских, которые оставались в участке, наверняка столпились у двери, слушая Большого Джима, поэтому Барби шепнул: «Готовься, друг мой». «Я готов», — ответил Расти. «Поверь мне, я готов». «Лишь бы только Линда не была вместе с теми, кто планирует ворваться в участок», — подумал он. «Не хотел, чтобы жена кого-нибудь убила, и еще больше не хотел, чтобы она рисковала жизнью, даже ради его спасения. Пусть остается там, где она сейчас. Я, возможно, спятил, но Линда в безопасности, пока находится там же, где и весь город». Так он думал, прежде чем началась стрельба.